Глава 15. Без приглашения. Маркус был поглощен поисками истины настолько, что не сразу заметил, как солнце закатилось за горизонт, и замок погрузился в темноту. Впрочем, в обители, которую облюбовал мейстер Энс, день шел иначе. Десятки, а может и сотни стеллажей с различными книгами, рукописями и свитками. Коллекция, которую собирали все лорды Кроули и которую значительно приумножил Бенджамин. Здесь возможно было найти все, что угодно. От родословной почти всех семей Иссоры, многотомных собраний законов и правил, до рецептов пирогов из летних ягод. Маркус предполагал, что среди этих книг и свитков Аннабель нашла способ, как обезопасить себя, связав свою жизнь с его жизнью иначе, чем предполагал Маркус. Он не злился. Сегодня. Сегодня в его душе было смятение. Долго думая над тем, что произошло накануне, Маркус понимал, что так продолжаться не должно. Если все его мысли будут об Анне и о том, что происходило в замке, то Маркус собьется с пути и не найдет правды, которую Бенджамин унес с собой в могилу. Закрывая очередную книгу, которую дядя привез с собой из последнего путешествия, Маркус нахмурился. «Ничего». Он не нашел ничего, за что можно было бы ухватиться. Либо дядя позаботился, чтобы не оставить улик после своей экспедиции, и тогда подозрения Маркуса только усиливались. Либо кто-то другой постарался спрятать записи Бенджамина. А о том, что Бенджамин вел дневники о своих путешествиях, пожалуй, знали многие. «Мейстер!» позвал Маркус, оборачиваясь. Старик Энс бродил где-то поблизости, но старался на глаза лорда не попадаться. После того, что произошло в часовне, Энс захворал, побледнел и едва перебирал ногами. Маркус мог бы не опрашивать мейстера, зная, что старик навряд ли расскажет Маркусу что-то интересное. Но найти личные записи Бенджамина нужно было, чтобы понять, прав ли лорд-вершитель или ошибается, считая своего дядю предателем. «Да, лорд Кроули», — прокряхтел Энс. Прихрамывая, он показался из-за стеллажа, где стоял Маркус. «Я посмотрел все документы, которые были доставлены сюда из кабинета моего дяди, но не нашел там кое-чего важного». Энс нахмурился, прикусывая сухую, бледную губу. «Личные дневники дяди», — продолжал говорить Маркус, складывая на груди руки. Старик боялся его. Впрочем, в замке Маркуса боялись и ненавидели практически все. Даже дети слуг, которых утром встретил Маркус, когда те отправлялись в импровизированную школу на территории замка. Они глянули на Кроули так, словно он был воплощением кошмара. Кто-то из девочек вскрикнул, когда толпа ребятишек помчалась прочь. И с ее криком поднялся шум. Пожалуй, Маркусу стоит предупредить Аннабель, чтобы она прекращала играть в заботливую хозяюшку или хотя бы устраивала школу за пределами замка. «Дневники? Они здесь», — проговорил мейстер, откашлившись. «Вот тут». Он зашагал мимо стеллажей, пока не приблизился к самому дальнему. Маркус следовал за мейстером, рассматривая полки с книгами. Среди них выделялась одна — многотомное собрание о растениях. Все они были в светло-желтом переплете с серо-синими буквами и номерами. Его взгляд словно зацепился за номера, и одного там не оказалось. Но Маркус не придал этому значения, потому что мейстер позвал его еще раз. Остановившись рядом со стариком, Маркус взглянул на собрание дневников дяди. Взяв первый дневник и открыв его, он нахмурился. «Нет, это не то!» Энс громко выдохнул. «Я думал, вы искали именно это!» Покачал он головой. Маркус пролистал несколько дневников, убеждаясь, что мейстер его неверно понял. «У моего дяди были личные дневники, и они скорее касались его жизни, а не работы. А эти...» Маркус указал на аккуратную стопку записных книжек о его экспедициях. Маркус уже видел подобные. Несколько таких же книжек хранились в кабинете, в котором он провел весь вчерашний день. Однако там Маркус так и не нашел личных дневников дяди и поэтому хотел разузнать у Энса подробности. Но старик лишь хмурился, рассматривая записные книжки покойного лорда. «Лорд Бенджамин очень много вел записей», — спустя несколько мгновений заговорил Энс, приложив пальцы к подбородку. «Он порой привозил коробки книг и свитков из своих путешествий и никогда их не каталогизировал». После смерти леди Аннабель попросила, чтобы я забрал все записи сюда и разобрал их. И, увы, среди этих дневников нет тех, о которых вы говорите, лорд Маркус. Старик покачал головой, взглянув на мага. Тот наморщился, понимая, что память не могла подвести. И ведь он не только знал о дневниках дяди, но и видел их воочию, хотя внутрь никогда не заглядывал. Теперь же они пропали. Либо дядя их сам уничтожил, либо кто-то украл. Второй вариант Маркусу совершенно не понравился. Леди Анна сказала, что потратила 11 дней, чтобы разобрать кабинет лорда Бенджамина. Вдруг произнес Маркус, вспоминая, с каким возмущением Аннабель смотрела на него, обнаружив, что кабинет вновь превратился в свалку. Тогда Маркус не задумывался над странным порядком в кабинете, хотя знал, что дядя никогда не убирался, и все его вещи были разбросаны в хаосе, который был понятен только ему. Энс утвердительно закачал головой. «Да, леди Аннабель перебирала все документы, которые хранились в кабинете лорда Бенджамина», — ответил мейстер. «А после слуги перетащили сюда коробки». Уголки губ Маркуса дрогнули. «Если кто и мог взять те дневники, так она, убийца, теперь еще и воровка». «Интересно, сколько обвинений можно было выдвинуть против Аннабель, чтобы сделать ее покладистой женой, которая не посмеет спорить с мужем?» Кроули такая идея понравилась, но воспитанием Анны он займется чуть позже. «Для начала дела государственной важности». «Хорошо», — кивнул Маркус. «Я переговорю с леди Аннабель». Энс побледнел, опуская голову, и откашлялся. «Мой лорд», — заговорил он, так и не взглянув на Маркуса, — «не знаю, смею ли я вас просить, но думаю, за годы службы лордом Кроули я все же могу просить вас об одолжении». Маркус сжал кулаки. Ему совершенно не понравилось, как заговорил мейстер. Но он не мог отрицать, что Энс служил в высоком замке дольше многих слуг и имел право просить. По крайней мере, Маркус мог позволить ему это сделать, но обещаний давать не будет. «Не наказывайте леди Аннабель за то, что произошло в часовне». Огонь вспыхнул в груди Маркуса. «Не наказывать? Нет, он не мог обещать подобного мейстеру. Никому, даже себе. Если Анна виновата, то она поплатится». «Леди Аннабель лишь хотела сделать так, как посчитала правильным». Маркус выдохнул. «Думаю, леди Аннабель сама не понимает, какую ошибку совершила. А вы ей в этом потворствовали», — произнес Маркус, разворачиваясь. Разговаривать с мейстером ему было больше не о чем. «Пора встретиться с Анной и узнать, куда она дела личные записи своего первого мужа». Анна собиралась отыскать Маркуса, и она не знала, что сделать, чтобы заставить его избавиться от дракона. Чем ближе Аннабель приближалась к замку, тем сильнее ее беспокоила новая встреча. Вчера они разошлись на недоброй ноте. Сегодня все могло превратиться в сущий кошмар, если Аннабель придется вновь спорить с ним. Но она обещала крестьянам, обещала слугам, обещала себе. И ей придется переговорить с Маркусом. И, возможно, даже пойти на некоторые уступки ради безопасности людей. Раздумывая над предстоящей встречей, Аннабель отвлеклась на несколько важных дел, которые внезапно застали ее у подхода к замку. Поэтому разговор с лордом ей пришлось отложить на вечер. Тем более, как ей донесли слуги, Маркус провел почти весь день в подземельях мейстера, и Анна никак не могла понять, что же он там искал. Но об этом она, конечно же, подумает чуть позже, после того, как разберется с насущными делами. Вдыхая, Аннабель расхаживала по комнате, ожидая, когда придет Мира и поможет ей переодеться к ужину. В этот раз Анне придется держать язык за зубами, если она хочет спровадить огромную тушу настоящего монстра как можно дальше от замка. Дверь открылась без стука в тот момент, когда Аннабель дергала за шнурки корсета под грудью, пытаясь одеться без помощи служанки. Мира где-то запропастилась, а Анна больше не могла ждать. Все же она выросла вполне самостоятельной молодой леди, которая могла управиться с простым вечерним платьем. Разве что корсет, пошитый по новой моде, доставлял Аннабель некоторые проблемы. «Мира, ты опаздываешь!» — возмутилась она, дергая шнурок, который застрял в петле. Вместо смешливого голоса и торопливых шагов помощницы Аннабель не услышала ничего. Подумав, что ей послышалось, как отворилась дверь, она резко обернулась и ахнула, едва не захлебнувшись воздухом, который ворвался в легкие. «Добрый вечер», — проговорил Маркус, приближаясь к ней своим бесшумным шагом. «Вы?» — прошептала она, чувствуя, как горло сдавил страх и возмущение. «Что вы здесь делаете?» Аннабель прижала к груди ладони, пытаясь прикрыться. Маркус взглянул на ее руки, а после посмотрел в ее глаза. Уголки губ у мага едва дрогнули. Похоже, его забавляла ситуация. «Уходите! Немедленно!» Маркус проигнорировал требования Анны, остановившись напротив нее. В отличие от Анны, он был полностью одет в прежние и, кажется, любимые цвета. Черный сюртук, черная рубашка, черные брюки и сапоги. Анна же едва могла прикрыть ладонями глубокий вырез на рубашке, а светлая нижняя юбка изящно огибала ее бедра, не оставляя места воображению. «Пожалуйста!» — вспыхнула Аннабель, поворачивая голову. Видеть чужие глаза, гипнотизирующие ее, было невыносимо. Но особенно невыносимо было видеть надменную улыбку. «Что вы забыли в моей комнате?» Анна отыскала взглядом брошенный на кровать халат и подбежала к нему, чтобы торопливо накинуть на себя и прикрыться. Пусть Маркус и стал ее мужем, но Анна сдержит слово и не позволит тому прикоснуться к себе. Никогда и ни за что на свете. «Я ищу одну вещь», — заговорил Маркус, не выпуская Анну из поля зрения. «Каждый ее шаг, каждое движение рук или губ не осталось для мага без внимания. И думаю, то, что я ищу, находится здесь». «Здесь!» — прошипела она. «Здесь моя комната!» Маркус кивнул. Его не просто забавляла ситуация. Наконец-то он застал Анну безоружной и смущенной. Власть теперь была в его руках. Впрочем, он никогда и не терял контроля над ситуацией. «И что же вы ищете?» Аннабель взглянула на Маркуса, а потом перевела взгляд на открытую дверь. Она молилась, чтобы пришла Мира, и Анна не оставалась более с лордом Кроули наедине. «Здесь хранится моя одежда. Вы ищете мои платья?» Она попыталась возмутиться, но, кажется, Маркус воспринял ее заявление как шутку, вполне уместную и даже смешную. Улыбнувшись, а он улыбался редко, Маркус шагнул в сторону Аннабель. Та попятилась, выпучив от страха глаза. А не за ней ли он пришел? Может быть, та вещь, о которой говорил Маркус, это она? Аннабель задрожала, не понимая, что должна делать. Она должна показать свой характер, никаких сомнений. Перевести тему, взять ситуацию в свои руки. «Мы должны поговорить», заявила она, выдыхая и делая шаг вперед, уже в сторону Маркуса. «Пусть не думает, что может загнать ее в ловушку». Темная бровь мага изогнулась. «Ваш дракон...» «Мой дракон?» — переспросил он, когда Анна неожиданно растерялась, ощутив на своей коже легкое жжение. Кажется, Маркус вновь использовал магию, но в этот раз действовал осторожно. «Да, ваш дракон. Его необходимо отправить туда, где они живут». «Ну...» — прошептала она, ощущая, как жжение усиливалось. Хотелось обнять себя и растереть кожу, но Аннабель терпела, продолжая говорить. «Он не может оставаться здесь». «Почему?» «Потому что крестьяне его боятся». Маркус усмехнулся. «Как и меня». Анна сглотнула вязкую слюну, забивающую горло. «Как и вас», — вторила ему Аннабель, уже с трудом сдерживаясь, чтобы не зашипеть. Кожа будто была окутана огнем. «Этого не будет». «Но почему?» «Леди, леди, Анна, там, внизу!» Маркус не успел ответить. Внезапно в комнату вбежала Мира. Ее щеки покрылись румянцем, в глазах появился недобрый блеск, а когда она увидела Маркуса, то вовсе ощетинилась и часто задышала, будто готовясь сразиться с магом. «Что случилось?» — испуганно проговорила Аннабель. Мира сжала кулачки, глянув на Маркуса, а после на свою хозяйку. Выдохнула и ответила. «Там внизу прибыли гости». «Гости?» — Аннабель удивилась. «Гостей они не ждали». А если бы это были взбунтовавшиеся слуги, то Мира сказала бы иначе. «Да, леди, гости, лорды!» — отозвалась Мира, переводя взгляд на Маркуса. «Лорды-маги!»